Скуду посмотрела на меня с выражением ужаса и негодования на лице и отрицательно покачала головой. Здесь ничего нет. Как же объяснить принцип действия системы целеуказания Пипбака Пони, которая никогда не носила ничего подобного? Думаю, тебе стоит послушать ее, пробормотал П-21. Это было последней каплей. Я еще могла понять поняшек, которые боялись этих костей, но я не позволю указывать мне, что я должна делать, тому, кто не желает самостоятельно носить оружие. Моя грива нестерпимо чесалась, и я не собиралась отказываться от того, что могло уберечь всех нас от опасности. «Ничего страшного», — сказала я и вытащила из костей самый тяжелый патронный ящик, обхватив его своим телекинезом. Кости загремели, осыпаясь в образовавшуюся на месте ящика пустоту, наполняя воздух глухим стуком. А потом я увидела в куче костей существо. Оно выглядело как пони, которого сварили в крутом кипятке, и оно начинало выбираться наружу. Встав на дыбы, существо широко разинуло свою пасть и издало жуткий крик, который не мог быть порожден живым существом. И тут же раздался ответный рев. Под ужасный рев, наполнивший воздух, мой пипбак мгновенно высветил целую россыпь красных меток. Насыпи вокруг дороги начали сдвигаться, извергая из себя куски гниющего мяса, очертаниями напоминающие пони. Раскромсанные губы позволяли им открывать их разорванные пасти намного шире, чем мог бы любой из живых пони. Бежать было некуда, они выходили на дорогу по обе стороны от нас. «Цельтесь в головы!» — закричала Скудл, выхватывая свой пистолет и наводя его на надвигающиеся силуэты. Я была плохо знакома с винтовкой, но знала, что использовалась она на дальних расстояниях. Применение ЗПС с винтовкой требовало гораздо больше энергии на каждый выстрел, чем с пистолетом или дробовиком. Тщательно подгадав момент для выстрела, я активировала заклинание и увидела, как пуля прошила воздух и вонзилась в голову гуля, разрывая ее на кровавые куски. Без ЗПС мне пришлось бы худо. Один выстрел в голову стоил 4 выстрелов в торс. Крестоносцы держались гораздо лучше, чем я ожидала. Вероятнее всего, именно тот факт, что нас было до смешного мало, и нас всех, скорее всего, ждала верная смерть, помог им сконцентрироваться на том, чтобы посылать каждую пулю в голову пони Гули. П-21, будучи невооруженным, просто легался и толкался, стремясь держать Гули подальше от крестоносцев. Револьвер Скудл разрывал одну голову Гуля за другой, не замолкая до тех пор, пока его обладательница не была абсолютно уверена в том, что как минимум одна пуля попала в цель. Она может стать удивительным стрелком, когда подрастет, стать пони, которую бы боялись и уважали. Но пока она укладывала одного гуля, двое других навалились сверху. Заклинание прицеливания перезаряжалось, я отчаянно пыталась нацелить винтовку, но пулям не суждено было скинуть их. Один гуль начал тянуть ее за передние копыта, а другой – за задние. С их чудовищной силой каждому досталось по половинке. Бирюзовую кобылку разорвали пополам прямо у меня на глазах. Я видела этот момент так, словно был включен ЗПС, который никогда не выключится. Словно в кошмаре я смотрела на ужасно четкие внутренние органы, вылетающие из тела на асфальт. Я почувствовала запах крови, даже несмотря на ужасную вонь от зомби вокруг меня, увидела ошеломленный взгляд на ее лице, пока она медленно падала. Пони, которая пережила рейдеров и черти знает кого еще, умерла из-за моей тупости. Я знала, что эта картина будет стоять у меня перед глазами всю оставшуюся жизнь. «Нет!» – заорала я. Казалось, теперь сама ярость направляет мои выстрелы. Несмотря на слезы, застилавшие мои глаза, я устроила такой огненный шторм, что гули моментально были отброшены. Каждый мой выстрел, казалось, достигал чьего-либо черепа или уязвимого сустава, несмотря на то, что мой рог уже болел от напряжения. Когда боек защелкал в холостую, я левитацией направила поток патронов из своей сумки прямо в патронник, и моя атака продолжилась. Но гулей было намного больше, чем я имела при себе боеприпасов, и каждую секунду все новые и новые безмозглые монстры появлялись из груды костей. Совсем скоро моя винтовка превратилась из огнестрельного оружия в простую дубинку. Монстров было слишком много, и они подступили совсем близко, сводя на нет ее эффективность. Отдала бы сейчас что угодно за несколько зарядов для дробовика. Монстры начали сжимать кольцо, подступая все ближе, щелкая своими сломанными зубами и легаясь разбитыми копытами. Я была бы счастлива просто стоять там, дожидаясь, пока меня не разорвут на куски, но оставались еще пятеро крестоносцев и П-21. Им всем грозила смерть, и это была полностью моя вина. Хуже, чем это, быть уже не может, подумала я, но вскоре переменила мнение. О, глупышка Блик-Джик, всегда может стать гораздо хуже. Крик из соседней груды костей заставил всех нас замереть на месте. Слепящий зеленый свет разлился от выбравшегося оттуда гуля, заставив пощелкивать мой пип-бак. «Тиара!» — закричала она, бросая на нас свой мрачный взгляд. Внезапное появление этой светящейся мерзости имело один приятный побочный эффект. Полчища гули, окружившие нас, моментально отступили. «Тиара, это ты?» Шаг за шагом, она приближалась, заставляя мой пип-бак щелкать все быстрее и быстрее. Я обернулась на потрепанных крестоносцев. «Если есть какой-либо способ выдернуть их из этого кошмара, я им воспользуюсь». Я изобразила свою самую лучшую улыбку и обратилась к светящемуся гулю. «Хаэм, да, это я, Тиара». Я взглянула на светящуюся кьюти-марку на ее потемневшем боку. «Это что, зеркало?» «Нет, а может, погремушка?» «Вряд ли, на самом деле, похоже, я потеряла свои очки». Приглядевшись, я увидела, что очки она вовсе не потеряла, они расплавились. Потрескавшиеся оплывшие осколки блестящих стекол держались в почерневшей металлической оправе, вплавившейся в ее плоть, а за ними пылали глаза. С жуткой улыбкой она подняла свои передние копыта, а затем нахмурилась, видя, что я колеблюсь. То, как она их держала, наводило на мысль, что она собирается поприветствовать меня. Я немедленно постучала своими копытами по ее. Она снова заулыбалась. «Тук-тук, коленкой круп», произнесла она нараспев, не замечая, что я не попадаю копытами в такт ее движением. «О, это действительно ты, Даймон Тиара. Я так сильно скучала по тебе». Она схватила меня в объятия, отчего мой пип-бак защелкал, как сумасшедший. А да столько времени прошло, я держала объятия довольно долго, прежде чем осмелилась отступить назад. Взглянув на свой пип-бак, я увидела, что стрелка дозиметра коснулась желтой зоны. Да, это было очень долго. Работа и все такое. Нас могла спасти только удача, и я окинула взглядом ржавый мусор, разбросанный вокруг нас. Мне на глаза попалась потемневшая металлическая ложка 2, спун. Англ, спан, в переводе на русский язык означает ложка. «А как ты поживала, спун?» – спросила я, в душе молясь богинями, чтобы это было частью ее имени. К счастью, моя догадка оказалась верна, и, разочарованно вздохнув, спун пожаловалась. «О, все пошло просто ужасно с тех пор, как я потеряла очки. Думаю, произошло что-то очень плохое, и я искала кого-нибудь, кто сопроводил бы меня в Министерство мира за новой парой. Я просто не могу обработать для Голдин все эти заказы из стойл без своих очков». Она наклонилась ко мне, но промахнулась, смотря куда-то в сторону. «Знаешь, что эта розовая ведьма сказала мне?» Она сказала: «Сильверспун, если ты не можешь печь кексы, то тебе придется чистить кастрюли». «И как это надо понимать?» «Ну, там просто было очень много работы, которую предстояло сделать», предположила я. Оглянувшись, я увидела, как три гуля принялись пожирать скудл, пока я беседовала с монстром, который медленно облучал нас. С трудом сдерживая желание немедленно кинуться на твари, оскверняющих убитую кобылку, я произнесла: «И раз уж речь зашла о работе, мне пора уже вернуться к моей. Дел по горло». «Ох, ты слишком много работаешь в своей глупой тюрьме, Тиара. Они там должны почаще давать тебе отгулы». Взгляд ее горящих глаз обратился к П-21 и крестоносцам. «Ты же ведь и сейчас на работе, не думала, что ты лично будешь конвоировать преступников». Я уж было открыла рот в растерянности, но решила просто улыбнуться и пожать плечами в ответ. Гуль тяжело вздохнула. «Нам действительно надо собраться где-нибудь на следующей неделе. Ты знаешь, иногда мне кажется, что что-то ужасное скоро произойдет. Я в этом уверена. Что-то ужасное уже происходит. И некоторые из этих ужасов лежат на моей совести. Ну, береги себя, Сильверспун». Осмотревшись и увидев гули, которые выжидали, окружив нас со всех сторон, я обратилась к спун. «Слушай, а ты не могла бы попросить их разойтись?» «Ну, конечно же», сказала она, и тут же повернулась к гулям. «А ну там, свалили живо с ее дороги, неудачники. И найдите, наконец, мои очки». Медленно, одна за другой, желтые точки на Элюэмье начали пропадать. Гули расходились по своим курганам. Ну и я, наверное, пойду их искать, а то эта ведьма снова выловит меня и заставит кастрюли чистить». Я осмелилась наконец посмотреть в сторону Скудл. Лишь окровавленные кости и куски плоти напоминали о ней. Я попыталась найти причину для того, чтобы вернуться и забрать останки. И если честно, сейчас я очень хотела сдохнуть. И если верить счетчику на моем пипбаке, окрасившемуся в красный цвет, для этого достаточно было еще несколько минут постоять рядом с Сильверспун. Но я не могла. Со мной были еще 6 пони, которым могла понадобиться моя защита, какой бы ненадежной она ни была. Мы шли в тишине уже несколько минут, как вдруг позади нас раздался жалобный вопль. «Тиара, Тиара, где ты? У нас ушло около получаса на то, чтобы покинуть могильник. Радиация, которую я впитала, наконец достигла достаточного уровня, чтобы заставить меня извергнуть из себя свой обед. Я чувствовала себя паршиво, и я заслуживала этого. В животе у меня бурлило, а все тело ощущалось полностью разбитым. Крестоносцы не произнесли ни слова. Они не смотрели на меня или друг на друга, но я почти могла расслышать их мысли, повторяющие в моей голове снова и снова. Она убила Скудла из-за ящика с патронами. Наконец, могильник остался позади, и я обернулась, пытаясь изобразить на своем лице какую-нибудь улыбку, хоть что-нибудь, чтобы сделать эту катастрофу не такой ужасной, какой она была на самом деле. Ну вот, целые и, начала я, но увидела, что позади меня был только П-21, невредимые. Я оглядела высокую сухую траву и голые кусты вдоль дороги и не обнаружила никаких признаков крестоносцев. Они ушли. С тех пор, как я облажалась, я стала удивительно проницательной. Ага. Совсем недавно, невозмутимо ответил он, глядя вдоль дороги. Думаю, там впереди дом. Мы сможем отдохнуть и позаботиться о тебе. Я не хочу, чтобы обо мне заботились, тихо пробормотала я. Прости, ты что-то сказала? П-21 подошел ко мне и заглянул своими голубыми глазами прямо в мои. Мы не всегда получаем то, что нам хочется, сказал он, подталкивая меня к одиноко стоявшему у дороги дому. Иногда нам нельзя просто сидеть и оплакивать совершенные нами ошибки. Иногда мы должны просто продолжать идти вперед, потому что, в противном случае, нам остается только умереть. Это именно то, чего... Он ударил меня достаточно сильно, чтобы я пришла в себя. Я, зажмурившись, уставилась в небо, чувствуя, как все мои внутренности сжимаются в комок. «Извини, ты только что пыталась сказать, что хочешь умереть, не так ли?» — сказал он, посмотрев на меня. «Если ты настолько слаба, то почему бы тебе просто не пойти к Диусу и не закончить все это?» «Я убила Скудл!» — закричала я, и этот крик больше напоминал исповедь. «Да, ты сделала это, тупица!» — заорал он на меня. «Разве я не говорил тебе слушать ее? Не ты ли сказала мне, что я знаю, как правильно поступать в подобных ситуациях? Она мертва, Бликджик, и если твоя жалость или смерть каким-либо магическим способом не вернут ее, то все, что ты сейчас делаешь, это предаешься своим эгоистичным желаниям». Я медленно открыла свои глаза и посмотрела на него. В этот момент он ненавидел меня. Я ненавидела себя. Неважно, что я хотела сделать, но я должна была признать, что он был прав. Моя смерть не вернет Скудл. Это не было бы великой жертвой, которая бы все исправила. Это был бы просто еще один труп в пустоши. «Мне так жаль», — тихо прошептала я. «Так докажи это, Бликджик. Живи и больше не совершай таких ошибок. Научись на этой, потому что в следующий раз, когда из-за твоей глупости погибнет пони, я прикончу тебя». Он просунул голову под мои плечи и перевернул меня, так что я больше не смотрела в эту ужасную пустоту сверху. Но пустота, которая была внутри меня, никуда не делась, и просто взять и отвести взгляд от нее я не могла. Когда я была маленькой кобылкой, информацию об этапах лучевой болезни буквально вбили мне в голову. Вначале подступает тошнота, потом приступы диареи, головная боль, мышечная слабость, кровоподтеки, выпадение гривы, неврологические нарушения и завершающей кульминацией становится подверженность субъекта длительному свариванию заживо. Это была расплавляющая плоть радиация, и это меня касалось в буквальном смысле. П-21 удалось довести меня до заброшенного дома, до того, как я потеряла сознание, однако кишечник я опорожнила еще по дороге. Лежа на своей стороне грязного матраса, я чувствовала, как гнию изнутри. Это было вполне точно, так как в следующий раз, когда мои кишки заявили о себе, мои задние ноги были заляпаны кровью. Я витала между чувством осознания собственной вины и блаженным беспамятством. Хуже всего мне приходилось, когда я застревала между ними. Я видела, как Диус смеялся надо мной, когда отпиливал мой пип-бак своим пенисом-болгаркой. Смотрительница напомнила мне, что я, в конце концов, была пони разового применения. Маленькая оранжевая пони-статуэтка сказала, что только она может помочь. Я должна встать и стать сильной самостоятельно. Я ощущала, как очки плавились на моем лице и покрывали мои щеки разбитым стеклом. Отрезанная голова Скудл лежала рядом со мной и тихо нашептывала мне раз за разом. «Пони из стойла, вечно вы ничего не знаете, ничего не трогай». Все это время П-21 ухаживал за мной. Он исчезал на многие часы, и, честно говоря, в мою голову закрадывались мысли о том, что он умер или просто бросил меня в этой лачуге. Я не понимала, почему он впустую тратил и все еще тратит на меня время. Не было слышно стенания и жалоб, и жеребец больше и слова не проронил о событиях в могильнике. Когда я пришла в сознание, чувствуя себя так, словно была засорившимся туалетом, первым делом я увидела спрайт-бота, парящего перед моим лицом. Наблюдатель прочистил горло. «Итак, это он?» Я осторожно подняла голову. Спрайт-бот не превратился в монстра, который пожирает лица. «Наблюдатель, да, это я. А что насчет тебя, Бликджик?» «Это он и есть, тот момент, когда пустошь ломает тебя». Спрайт-бот выглядел особенно торжественно, паря возле меня. Я осторожно приподнялась и прикрыла лицо копытами. «Я облажалась, наблюдатель, ты не первая. И, если я не ошибаюсь, ты облажалась, но по твоей вине погибла всего одна кобылка. Я знаю пони, из-за ошибки которых погибли миллионы. Так что на фоне других ты просто переоцениваешь себя». Медленно я отняла копыта от лица, дабы взглянуть на маленький механизм, который продолжил. «Так что спрошу еще раз, это и есть он? Ты просто пони, которая испытывает жалость к себе и корит себя за ошибки, или нет? Потому что если это так, то я покину тебя. Я не смогу помочь тебе. Ты не сможешь помочь никому». Казалось, справиться с этим было не так уж и сложно. Но когда я села на край, я не могла сдержать улыбки. Черт меня дери, от меня несло рвотой, дерьмом, кровью и отчаянием, но я чувствовала, как уголки моих губ непроизвольно потянулись вверх, когда я взглянула на бота. «Ты ведь тоже в свое время облажался по-крупному, правда ведь, наблюдатель?» Последовала долгая пауза, и я подумала, не могли ли мои слова задеть его так сильно, что он решит умыть копыта. «Да, облажался. Из-за твоей неудачи умирал кто-нибудь, кто не заслуживал этого». Повисла тишина, и я знала, что он не ответит. Он и не обязан. Около минуты я сидела и смотрела на свои копыта. Я так гордилась, что спасла девочек от тех рейдеров. А сейчас, я закрыла глаза и стиснула зубы. Это было бы так просто, сдаться, опустить копыта, сбросить карты. Без выдержки ты никогда не обанкротишься, но и никогда не достигнешь большего. Я открыла глаза, посмотрела прямо на спрайт-бота. Интересно, какое выражение лица сейчас у наблюдателя? Наконец, я тихо спросила. «Итак, что мне делать?» «Ты будешь делать все возможное, чтобы исправить свою ошибку, зная, что чувство вины никогда не покинет тебя. Ты посвятишь себя тому, чтобы каждую секунду пытаться стать лучше, несмотря на то, что этого никогда не будет достаточно. И каждый раз, делая доброе дело, ты будешь надеяться, что, когда твоя жизнь подойдет к концу, ты подберешься достаточно близко к тому, чтобы искупить свою вину». Наблюдатель говорил так четко и правдиво, что я не могла сдержать улыбку и слезы одновременно. «Что ж, звучит как план», – прошептала я. «С чего мне начать?» Как оказалось, начать мне следовало с того, чтобы подняться со своего грязного матраса и заняться поисками антирадина, прежде чем я помру прямо там или отращу вторую голову. Хотя последнее и означало возможное появление у меня еще одного мозга, все же это было совсем не то, чего я могла бы ждать с нетерпением. К счастью, наблюдателю был известен возможный источник пополнения наших запасов антирадиационных препаратов. Это был разбившийся небесный фургон, перевозивший груз, предназначавшийся для Министерства мира. Его еще не успели разграбить, и причина этому была довольно проста. «Эти отвратительные рептилии», – прошептала я, глядя на озеро, окруженное высохшими деревьями и густым бурьяном. В небольшом затоне располагался островок, связанный с берегом полусгнившим мостом. Я едва могла разглядеть перевернутый небесный фургон, почти полностью похороненный в обломках беседки. П-21 и я укрылись в развалинах небольшого домика, стоявшего почти у самой воды. На карте моего пип-бака высветилось название. озеро Макинтош. У меня не было ни единой догадки, что это были за рептилии, но я не сомневалась, что если я положу хоть кусочек их останков в свою сумку, Пипбак даст мне ответ. Даже несмотря на то, что П-21 ограничил мой арсенал 6 патронами для винтовки и стольким же количеством для дробовика, мне просто необходимо было сделать это. «Ты снова затеваешь глупость», — предупредил меня П-21. «Фатальную глупость? Нет, самую обычную». «Ну, значит, еще не все потеряно», — ответила я, и жеребец, не сумев сдержать улыбки, лишь покачал головой. После осмотра беседки и покореженного фургона Элюэм сообщил мне, что там было всего 3 цели, но после могильника ему уже нельзя было безоговорочно доверять. Спрыгнув на замшелые камни фундамента, я снова повернулась к П-21. «Мне конец без этого антирадина. Всего пара дней, и я отправлюсь вслед за Хассом. Скажешь, что я не права». Синий жеребец хмуро посмотрел на меня и поджал губы. «Так почему бы мне не проникнуть туда и не достать его?» — попытался возразить он. «Нет», — решительно ответила я. «Я ценю все, что ты сделал для меня, П-21. Но в этот раз я не позволю тебе рисковать жизнью ради меня». Конечно, он мог быть предельно осторожным, но, кто знает, вдруг эти мутировавшие животные могли учуять его запах. Риск был слишком велик. «Не позволишь мне, ты умираешь от лучевой болезни, Бликджик. Как ты намереваешься остановить меня?» — спросил он, поворачиваясь в сторону разрушенной беседки. Я посмотрела на него, а затем перевела взгляд на развалившихся внизу мутировавших аллигаторов и, вытащив свою винтовку, без колебаний выстрелила в одного из них. Мутант взревел и, выпрыгнув из воды, помчался прямо на нас. Жеребец успел бросить на меня злой взгляд, которому позавидовал бы любой рейдер, прежде чем развернуться и броситься сломя голову в укрытие. «Прости, П-21, в этот раз я должна спасти себя сама», — сказала я, поворачиваясь лицом к приближавшемуся врагу. «Так или иначе, сейчас все должно было закончиться». Я активировала ЗПС и направила 2 выстрела прямо в лоб первой цели. 4-й выстрел поразил его глаза, заставив чудище заметаться из стороны в сторону. 5-й прошел мимо, и лишь последний выстрел, 3 выстрелами позже, чем я рассчитывала, свалил монстра на землю. Я отшвырнула винтовку и попятилась вверх по склону так быстро, как только могла. Лучевая болезнь и лихорадка здорово замедляли меня, но пока мне удавалось держаться от твари на расстоянии. Когда они подобрались ко мне достаточно близко, я достала дробовик. Перезарядка моего ЗПС замедлилась до скорости улитки, поскольку я отгружала выстрел за выстрелом в ближайшего радигатора. Осталось 3 патрона. 2. 1. Последний заряд картечи расплескал мозги чудища по его спине. К сожалению, патронов у меня больше не осталось. Думаю, было бы справедливо, если бы я сейчас откинула копыта, а П-21 взял бы все на себя и, возможно, сделал бы пустошь намного лучше. Но была одна загвоздка. Я еще не рассчиталась за маленькую бирюзовую пони. Когда последний аллигатор бросился на меня, я магией повернула дробовик вертикально и воткнула его в разинутую на меня пасть. Аллигатор зашипел и попытался перекусить оружие, которое изгибалось под давлением его огромных челюстей. Я левитировала из своей сидельной сумки яблокообразную гранату и швырнула ее прямо в раскрытую пасть мутировавшей твари. Прежде чем граната исчезла в его глотке, я успела телекинезом выдернуть из нее чеку. 5-4-3-2-1 ой-ё. Дробовик треснул на счете 2, и я попятилась, пытаясь достать свою последнюю гранату. Мутант взорвался брызгами радиоактивной крови. Учитывая, какой уровень облучения я уже получила, я поспешила отойти подальше, чтобы не свалиться замертво прямо там. Меньше всего мне сейчас хотелось победить и сразу же потерпеть поражение. Пошатываясь, я медленно направилась к прогнившему мосту и беседке. П-21 возник рядом со мной. «Полегчало?» – ехидно спросил он, хотя в его голосе все равно ощущалась некоторая искренность. «Немного», – ответила я. «Пустошь преподносила мне жестокие уроки, но я была готова принять их. Я стану сильнее и сделаю все возможное, чтобы никогда больше не позволить моей глупости навредить другому пони. Я знаю, что ты хотел помочь мне, П-21, и я сожалею, что в этот раз я не могла тебе этого позволить». Он протяжно вздохнул и закатил глаза. «Я опять в стойле». Мне послышалось больше, чем просто толика горечи в его высказывании. Я посмотрела на него в замешательстве, пока мы переходили мост. «Чего?» Он повернулся и посмотрел на меня с нескрываемой злостью, скаля зубы в недоброй усмешке. Всю мою жизнь кобылы указывали мне, что я должен делать, а что нет. Я даже не имел возможности отказать ни одной из них, если они были назначены мне на спаривание, фыркнул он. Тебе известно, что некоторые самцы стойла 9-9 намеренно травмировали себя, чтобы получить передышку, чтобы просто заняться тем, чего им действительно хотелось, а не тем, что им было предписано. Честно говоря, я даже представить себе не могла, что в стойле происходило нечто подобное. Все мы делали в стойле не то, что хотели. Я не хотела быть охранницей. В этом и была суть стойла 9-9. Ты должен был делать то, что тебе говорили, исполнять свою роль и никогда не думать о большем. Да ты вообще никем не хотела быть, Бликджик. Если б была работа сидеть на крупе и играть в карты весь день, то все было бы прекрасно, сказал он, когда мы подошли к разрушенной беседке. Ржавая небесная повозка, которая еще сохранила свою ярко-желтую покраску с виднеющимися бабочками. Внутри было много ржавых и гнилых коробок, три из которых выглядели нетронутыми. Скажи еще, что тебе очень хотелось быть пони-техником, обслуживающей вентиляцию. Как ревец, ты проклинаешь свое чертово везение, что упустила возможность поработать ответственной за обработку белка с захватывающим карьерным ростом в сфере утилизации отходов. Ну, запнулась я. Он стоял, глядя на меня со сжатыми губами. Можем ли мы продолжить разговор после того, как я перестану фонить? Спросила я со слабой улыбкой. Нет, нет, я так не думаю. Я хочу поговорить об этом сейчас, сказал он своим фирменным раздраженным голосом. Плотина была сломлена и ничего не могло остановить поток. Ну так что, Бликджик, если бы у тебя был выбор не быть охранницей, то кем бы ты была? А, он добрался до первой коробки и начал взламывать замок, стиснув в зубах заколку. И, если быть честной, я не знала, что ответить. Я всегда считала, что застряла в охране, что и вызывало раздражение. Но, если подумать, это было неплохой работой. Контроль за списанием самцов просто делал ее хуже. Мне приходилось много работать со смотрительницей, но, если подумать, то моя работа была не самой хлопотной. Многим приходилось еще хуже, ведь от них зависела безопасность всего стойла. Думаю, ты прав. Работа в охране была не такой уж и плохой для меня, призналась я. Изнуренная лихорадкой и слишком уставшая, я не могла сделать ничего, кроме как просто усесться на круп и наблюдать за его работой. Он взглянул на меня, а затем открыл замок. Внутри лежали два лечебных зелья и немного ратикс. «Не позволяй радиации уложить тебя», — гласила этикетка. «Я бы хотел быть учителем», — сказал он тихо. «Учителем?» Я вздрогнула от собственного сомнения в голосе. Я просто не могла представить, что жеребец мог делать нечто подобное. «Да, учителем». Он работал над ржавым замком в другой коробке, воткнув в него отвертку и резко провернув. С щелчком она открылась. До того, как я стал П1, я старательно изучал все естественные науки, которые только были мне доступны. Именно так я познакомился с Дактей ближе, я учился у нее, пока она проходила тренировки. Я думал, что если буду знать достаточно, то смотрительница позволит мне обучать других. Я бы хорошо выполнял обе работы. Открыв ящик, он достал оттуда два пустых шприца и что-то вроде консервированного мяса. И знаешь, что сказала смотрительница? Она сказала, что позволит мне преподавать половое воспитание в мой период спаривания. Я поморщилась. Да, это было похоже на нее. Я прилегла, ощущая головокружение. Мой взгляд остановился на третьей коробке, замок которой он атаковал заколкой и отверткой. «Что ж, учитель», — сказала я, прикрыв глаза и чувствуя усталость. «Могу поспорить, ты был бы в этом хорош. Я видела, как ты управлялся с крестоносцами». Он оглянулся на меня, а затем осторожно поправил отмычку. Был слышен тихий шуршащий звук его работы. То, чем он там занимался, было для меня загадкой. А затем раздался тихий щелчок и замок открылся. Внутри лежали три чистых пластиковых пакета, наполненных желтоватой жидкостью. «Антирадин, ваша помощь при облучении», — гласила этикетка. «Ну, если тебя это утешит, то я думаю, что ты была одной из лучших кобыл в охране. Никто не попытался бы остановить Дивзи и Мармеладку от побоев жалкого жеребца. Именно ты придумала, как вывести Диуса из стойла. Ты даже не представляешь, насколько это удручающе», — сказала я, протянув ему копыта. Он присоединил кончик пакета к моему питбаку и через несколько секунд пакет был пуст, а я почувствовала покалывание, бегущее вверх по моей ноге. Дозиметр показывал значение гораздо ближе к желтой зоне. П-21 уже влил в меня все три дозы антирадина, а стрелка все продолжала качаться в центре желтой зоны. Я все еще чувствовала себя облученной, но теперь мне было гораздо лучше, чем раньше. Надеюсь, я не потеряю свою гриву или превращусь в одну из этих гули штук. Я опять сделала глупость, пробормотала я, смотря в пол. У меня уже выработалась привычка. У тебя есть привычка быть безрассудной, Бликджик. Это был смелый поступок, особенно с тем светящимся гулем. Я никогда бы не решился заговорить с ним или делать эти трюки с копытами, сказал он спокойно, продолжая обыскивать повозку в то время, как лекарство делало свое дело. К сожалению, в небесных фургонах Министерства мира невозможно было найти патроны. Однако он смог найти светящийся шарик в обломках беседки. Что это? Я протянула свои копыта и взглянула на шар поближе. Ну, он не был ни радиоактивным, ни поврежденным, ни съедобным. Я закинула его в сумку и нахмурилась, так как в моем инвентаре появился шар памяти озера Макинтош. Откуда, черт возьми, мой пип-баг знает, что это, когда я не имею об этом ни малейшего представления? Неважно, разберусь с этим позже. Встав, я должна была признать, что чувствую себя сильнее. Я все еще не была абсолютно здоровой, но все же чувствовала себя намного лучше. Итак, значит ли это, что в следующий раз, когда я увижу наблюдателя, я смогу сказать ему, что мы друзья? Я была серьезна лишь наполовину, однако другой моей половине все же было интересно его мнение. Нет, твердо ответил он, а затем наградил меня скупой улыбкой, но мы уже ближе, чем были до этого. Ну, значит, я становлюсь лучше. Заметка. Новый уровень. Навык. Огнестрельное оружие. 50. Новая способность. Беги, стреляй. Снижается штраф к точности стрельбы во время ходьбы или бега, если вы используете обычное или энергетическое оружие. Новая квестовая способность. Рад зрения. Мутация. Когда вы попадаете под небольшое воздействие радиации, вы получаете плюс 1 к восприятию в условиях низкой освещенности. Вы также теряете 15 очков от навыка красноречия и скрытности, если на вас не одеты солнечные очки, очки авторитета или зеркальные солнечные очки. Глава 4. Наивность. Еще пончик. И побольше пудры. Дневник смотрительницы. Запись 11231. Мое стойло и мои пони в опасности. Опасности, с которой я должна разобраться. У этого стойла множество проблем, и я уверена в том, что причина – пони по имени Ревец. Она стала сопротивляться еще когда я только заняла пост смотрительницы по праву. Высокомерно, оскорбительно, не подчиняющаяся и противостоящая мне на каждом шагу. Я смотрительница. Стойлтек назначил меня на это место, дал мне полномочия, но эта кобылка верит, что стойло принадлежит ей. Хуже того, она имеет существенное влияние на пони-охранников. Сама начальница охраны посмела отменить мой приказ об аресте. Она утверждала, что это беззаконие, но я и есть закон. С этой пони нужно что-то делать. Я не позволю ей вытворить подобное еще раз. Блин, проворчала я, пока мы шли под дождем. Я надеялась, что этот ливень скоро закончится, но он, судя по всему, и не думал прекращаться. Я всегда знала, что смотрительница была нервозной стервой, но мне и в голову не приходило, что она считает себя реинкарнацией принцессы. Никто не знал, что творится у нее в голове, пробормотал П-21. Все утро он дулся, ворчал и одаривал меня угрюмыми взглядами. Неужели прихлопнуть пару радигаторов это так плохо? Жеребец шел, подозрительно разглядывая каждый пучок пожухлой травы у дороги. Чего он опасался? Мой Иллюэм мог заранее предупредить о любой угрозе. Ну, кроме зарытых гулей. Так что я тоже стала внимательно приглядываться к земляным бугоркам. Так как бугры оставались буграми и не превращались в жаждущих плоти монстров, меня начала одолевать скука, и я запустила следующую запись дневника смотрительницы. Возможно, она даст мне какую-нибудь зацепку. По крайней мере, это поможет скоротать время. Дневник смотрительницы. Запись 11233. Если я не нахожу поддержки внутри стойла, тогда я должна найти ее снаружи. И, чтобы сделать это, я должна установить контакт с внешним миром, и я думаю, что нашла кобылу, которая поможет мне в этом. Дактейп из ночной смены. Она тихоня, хорошо обучена и послушна. Но прежде всего она одинока и наивна. Я просто должна подобрать правильный рычажок. Возможно, ее же ребенок. А может, ничего такого и не потребуется. Я уже приказывала ей перенести некоторое транслирующее оборудование в главную комнату технического обслуживания, и она сделала это без лишних вопросов и рассуждений. И что самое приятное, это привело в бешенство ревец, через ее же ребенка, какого черта, она что, действительно готова была держать кобылку в качестве заложника, чтобы заставить Дактейп сотрудничать. Я тихонько фыркнула, я не понимаю, в смысле, у нее, казалось, всегда все было хорошо, изысканная еда, модная одежда, как же, черт возьми, она превратилась в такую чокнутую психопатку. В моих воспоминаниях смотрительница всегда была кобылкой с модным макияжем, одетой в расфуфыренные девчачьи наряды, которая всюду следовала за своей матерью, словно маленькая белая тень. Больше ни одна из кобылок не могла позволить себе наряжаться так, как она. П-21 равнодушно посмотрел на меня и пожал плечами. «Не спрашивай меня, я не хочу вспоминать ничего из того, что было в стойле». Следующие несколько записей были не более, чем набором злобных тирад в адрес ну практически каждого пони. Ревец, по-прежнему, доставалось больше всех, хотя и моя мама неоднократно удостаивалась нелицеприятных выражений. Что удивительно, там упоминалась даже я, поставлена своей матерью в смену В, чтобы следить за мной. Вообще-то, мама засунула меня в смену В только потому, что здесь у меня были наименьшие шансы опозорить ее. Дневник смотрительницы. Запись 11-238. Дактейп успешно распечатала стойло. Я задобрила ее, предоставив неограниченный доступ к П-21. Я буду скучать по моему чудо-пони. Он всегда точно знал, как помочь мне расслабиться. Мой спутник остановился, как вкопанный. Я вопросительно посмотрела на него, но он не ответил на мой взгляд, уставившись куда-то прямо перед собой, словно пребывал в шоке, или что-то вроде того. Мне нужен кто-то, кто выйдет наружу и приведет помощь, но кто? Ее отсутствие сразу будет замечено, когда она не появится в назначенный срок на рабочем месте. Ох, ну конечно, самец. Ему же не придется делать ничего сложного, просто найти кого-нибудь и помочь наладить с ними контакт. Я настроила радио для связи. О, просто не терпится увидеть выражение на глупой роже ревец, когда я верну себе мое стойло. Он продолжал стоять совершенно неподвижно, и я кашлянула, прочищая горло. КХМ, ну раз ты был в стойле, я предполагаю, что послала она не тебя. Он моргнул и хмуро уставился на мой пипбак. Эй, скопировать файлы было твоей идеей, сказала я, оправдываясь. Он шумно задышал, глядя с сердитым видом на город, едва виднеющийся на дальнем конце дороги. Я протянула копыта, чтобы легонько подтолкнуть его в бок. «П-21, ты в порядке?» Задрожав, он фактически отпрыгнул от меня. Его больная нога подломилась под ним, заставив заорать от боли, но все же он отмахнулся от меня. «Прошу, просто слушай свои дурацкие записи и не приставай ко мне с этим, Бликджик. Я не желаю вспоминать ни ее, ни это место. Не приставай ко мне с этим». После чего он достал шприц с мёт-икс и вколол его себе в ногу, издав вздох облегчения. Это всегда поднимало ему настроение. Я приостановилась, ну его к черту. Он ведь все равно будет не в духе. Ну почему я покинула стойло с пони, который тащил с собой целый ворох проблем? Почему не с Е14? По крайней мере, я была бы в пустоши в компании с весьма симпатичным крупом. Вздохнув над тем, как несправедлива ко мне жизнь, я прослушала следующие несколько записей. Дневник смотрительницы. Запись 11-240. Получилось. Е21 почти сразу установил контакт со стойлтек. Он наладил для меня контакт с директором Сангвином, очевидно, самцом. Он подтвердил свое положение, безошибочно назвав несколько паролей стойлтек тех времен, когда стойла были впервые запечатаны. Он выслушал мою просьбу и заверил, что, когда стойла будет снова в моих копытах, у стойлтек больше не будет необходимости вмешиваться. Единственной платой за помощь был файл из моей базы данных. Я чувствую подвох, но у меня нет другого выхода. Надо будет сказать Дактейп, чтобы она извлекла этот файл. Странно, а зачем вообще смотрительница делала все эти записи? В каждой можно было найти столько компромата на нее, но, наверное, одержимой жаждой власти кобыле было просто наплевать на последствия. Следующие 10 минут были слышны лишь скучные, напыщенные речи о том, как она планирует наказать всех нас за наше неповиновение. Даже меня упомянула один раз за то, что не выразила свое почтение и не опустила взгляд при встрече с ней. Дневник смотрительницы. Запись 11-250. Работа Дактейп продвигается слишком медленно. Я забила ее голову всевозможными мыслями о ее жизни вне стойла, как будто она у нее когда-нибудь будет. В чем бы был смысл такой жизни? Кто бы исполнял ее обязанности здесь? Однако эта дурочка одержима идеями, и это может отвлекать ее от работы. Возможно, стоит позволить ей выйти наружу, чтобы она сосредоточила свои усилия на другом. Дневник смотрительницы. Запись 11.250. Удивительно, что могут сделать с пони какие-то 5 минут. Я абсолютно уверена, что теперь дактейп достанет для Сангвина этот ЭП-1101. Она полна решимости получить свою награду. Жизнь на поверхности с моим чудо-пони. Хорошо. Сангвин становится нетерпеливым из-за отсрочек. Я не хочу, чтобы стоилтек делала какие-то поспешные действия. Чем меньше потрясения для моего стойла, тем лучше. Я уже поговорила с Дейзи и другими пони из смены и убедилась, что они будут на моей стороне, кроме Бликджик, конечно. К счастью, дочь Джин Румми по-прежнему такая же рассеянная, как и раньше. Я фыркнула, но я не рассеянная. И тут же споткнулась о кусок асфальта и приземлилась головой в песочек. Ну ладно, может, немного рассеянная. Я снова взглянула на П-21, но теперь он делал все возможное, чтобы не замечать меня. Я вспомнила, какой веселой и целеустремленной была Дактейп. Я бы никогда не догадалась, почему она была так рада часами сидеть в главном техническом помещении. Дневник смотрительницы. Запись 11.259. И так свершилось. Все готово. Дактейп полностью извлекла файлы из системы Стоилтек, сосредоточив их на одном терминале. Она мне все уши прожужжала о размерах и сложности этих файлов, и о том, как непросто их было извлечь. Я уведомила Сангвина, что у нас все готово. Он направляет к нам своего представителя, Диуса, вместе с его силами безопасности. Так приятно, что эта другая смотр этот жеребец оказывает мне такую большую любезность. Насколько я помнила, любезность Диуса заключалась в нескольких пинтах спермы. Наверняка она ожидала совсем не этого. Хотя, после всего, что я услышала, сочувствие к ней у меня значительно поубавилось. Дневник смотрительницы. Запись 11.260. Предательница. Маленькая предательница. Я выбрала ее, позволила выйти наружу, и она еще смеет требовать, чтобы я дала ей ее награду. Как она посмела? Как она посмела? Она каким-то образом зашифровала ЭП-1101 и отказывается отменять это. Даже после того, как я пригрозила швырнуть ее и ее малышку в устройство для переработки, она продолжает упорствовать. Адиус уже в пути, он может прибыть со дня на день. Что же делать? Похоже, Дактейп приняла слишком близко к сердцу твою маленькую неверь ей речь, произнесла я с усмешкой. Угу, невесело произнес П-21, когда зазвучала следующая запись. Дневник смотрительницы. Запись 11.261. С Дактейп покончено. Трюк с неисправным терминалом сработал даже лучше, чем я ожидала. Правда, мне пришлось добивать ее собственными копытами, но я сомневаюсь, что кто-нибудь станет внимательно осматривать тело. Она отправится в переработку уже утром. Я бросила силы всех специалистов по информационным системам на то, чтобы взломать шифровку. Времени больше нет. Диус уже ждет у входа в стойло. Я наблюдала, как лицо жеребца приобретает странное выражение. О чем он сейчас думал? Так ты любил ее? Он бросил на меня холодный взгляд. Она любила меня. Только это имело значение. Я не об этом. Я имела в виду. Богини, стоило ли так упорно развивать эту неудобную для него тему? Он посмотрел на меня и вздохнул. Она помогала мне. Ни одна другая кобыла не делала для меня ничего подобного. За это я ей очень благодарен, и мне жаль, что она погибла. Но нет, я не любил ее. Не в том смысле, который ты имела в виду. Последующие записи становились все более и более истеричными. Они были полны криков, рыдания и отчаянных тирад. В половине из них смотрительница умоляла кого-то не причинять ей боль. В другой половине она говорила о том, что убить ее было единственным выходом. И, наконец, последняя запись. Дорогой дневник время пришло. Пусть Сангвин сам ломает голову над шифрованием. Бликджик встречается с Ревец. Пока я пишу это, и сомнений больше нет, грядет переворот. Несколько десятков пони Диуса ждут наготове, и теперь я должна вернуть то, что принадлежит мне. Если я не начну действовать сейчас, завтра у меня не будет стойла. Я не буду полной властительницей стойла 9-9. Это мое стойло. И ни один пони здесь больше никогда не сделает мне больно. Ни она, ни кто-либо другой. Причинять ей боль, кто это делал? Она, смотрительница. Никто не мог даже прикасаться к ней. Я вздохнула и покачала головой. П-21 задумчиво шагал позади меня, немного свесив голову. «Ты винишь себя за смерть, Дактейп?» Он пристально посмотрел на меня, а потом вздохнул. «Если бы я не побудил ее действовать, думаю, она бы пережила нападение. Сомневаюсь, что кто-нибудь выжил, если бы Диус и его компания действовали по первоначальному плану». Я вздохнула и закрыла журнал смотрительницы. Я надеялась, что он, я не знаю, даст мне хоть какую-нибудь подсказку, что же делать дальше. «Ну что ж, мы не сдвинулись ни на йоту. Разве?» – удивился П-21. «Дневник рассказал нам о многом. Да ну, он лишь убедил меня в том, что смотрительница окончательно выжила из ума. А о чем же он рассказал тебе?» П-21 вздохнул. «Во-первых, этот сангвин, вероятно, наблюдал за стойлом еще до того, как Е-21 его покинул. Ты ведь знаешь, как опасно это место. Одинокий единорог из стойла долго не продержится. Во-вторых, сангвин как-то связан со стойлтек, смотрительница подтвердила это его кодами. В-третьих, он явно понимал мотивы и психологию смотрительницы. Я подозреваю, что мы ищем еще какого-то обитателя стойла. В-четвертых, у него налажены контакты с потрошителями и рейдерами. Диус, возможно, жесток, но он также проявил сдержанность, вместо того, чтобы ворваться и перебить все живое. Итак, мы находим сангвина, убиваем его, и мы, победители. Здорово. Обожаю простые планы», — сказала я с улыбкой, надеясь, что он улыбнется в ответ. «Ну, хоть чуть-чуть», — он смотрел на меня с равнодушным видом. «Он что, родился с таким лицом? Ладно, возможно, он не такой уж и простой. А что насчет Диуса? Что, если мы найдем его? Ты не забыл о тех пушках, что он носит на себе? Не говоря уже о том, что он, возможно, уже собрал небольшую армию из рейдеров и потрошителей. Я был бы счастлив никогда больше не встречаться с ним», — сказал он твердо. «Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это попытаться выяснить, что же такое этот Эп-1101. Если мы это узнаем, то, возможно, поймем, кто такой сангвин». «Что ж, соображаешь ты лучше меня», — призналась я. «В моем списке была еще одна цель, но я пока не хотела говорить об этом. Если все получится, это станет сюрпризом. А сейчас нам нужно оружие, патроны и крышечки». «Ага, но не похоже, что мы совершенно случайно наткнемся на какое-нибудь место, где мы сможем...» Он запнулся, увидев мою ухмылку. Его голубые уши опустились. «Красные метки, сюда», — я указала своей дубинкой в сторону обочины. Повертев свое оружие магией и рассмотрев его получше, я пришла к выводу, что, несмотря на многочисленные вмятины, оно все еще было пригодно для использования. Определенно, мне больше по душе было огнестрельное оружие, но выбирать не приходилось. Жеребец вздохнул и покачал головой. «Поиск смерти и опасности ради развлечения и выгоды», — сказал он, направляясь вслед за мной. «Что за жизнь? Это и есть жизнь. И, если мне не изменяет память, это именно то, чего ты хотел», — ответила я. Легкая улыбка тронула его губы. Крепко схватив левитационным полем свою дубинку, я начала продираться сквозь заросли. «Но на случай, если это окажется что-нибудь совсем неприятное, будь готов делать ноги. Опять план «бежим сломя голову». Всегда план «бежим сломя голову». Хотя бы раз был план «тихонько прокрадемся, не ввязываясь в драку», — проворчал П-21, хромая вслед за мной. Затем я услышала, как что-то пробирается через заросли. Ни жужжание Бладспрайта или сопение Рацвина, и не крик Гуля. Оно странно щелкало и пикало. Шаг за шагом я продолжала продираться сквозь мертвые деревья. Внезапно металлический конь шагнул в просвет между деревьями. Он повернулся и посмотрел на нас. Его глаза загорелись ярко-красным светом, и из отверстия над его головой вспыхнул красный луч, оставивший дымящуюся линию на голых деревьях. Я вспомнила, как Скудл упоминал Робопони. «Что ж, теперь я встретилась с одним из них лицом к лицу. Назад», — тихо сказала я, не имея ни малейшего представления о том, насколько хорошо эта железка может слышать или понимать нас. Затем я поспешила в сторону, стараясь подбежать достаточно близко, чтобы пустить в ход свою дубинку, и при этом не попасть под удар. Лучевая болезнь дело не облегчала, но робот был тормознутым, а его лазеру требовалось несколько секунд на перезарядку. Дубинка звучно лязгнула об металлический корпус коня, когда я добежала до робота. Несмотря на то, что удары наносились по железу, с каждым взмахом отчетливо слышался треск более хрупких внутренних частей. Наконец, моя очередная атака разбила лазер на его голове. Робот издал странный писк, после чего внутри у него что-то взорвалось. Из-под железного корпуса доносился треск, пока, наконец, робот не упал, резко задымив. «Ха, думаю, я предпочитаю рейдеров. С них, по крайней мере, можно чем-нибудь поживиться», — кисло пробормотал я. Пластина на груди робота гласила: «Рабронка». «Ну, должно же быть там что-то стоящее», — отозвался мой попутчик. П-21 достал свою отвертку и аккуратно снял дымящуюся пластину, а затем осторожно извлек несколько компонентов и маленькие контейнеры дробленых кристаллов, которые, очевидно, были какими-то боеприпасами. У меня высветилась спарк-батарея и остатки электроники. Что ж, это не густо, но, по крайней мере, теперь эта груда железа не выстрелит мне в глаз лазером. Агр, и почему я вообще подумал об этом? Мои глаза, они безумно чешутся. Когда он закончил копаться в останках робота, мы двинулись к следующей красной метке. Мертвые заросли кустарника резко прервались у разрушенной бетонной стены. По крайней мере, еще четыре красные точки ползали по моему ЛЮМу. До меня уже доносился стук металлических копыт по растрескавшемуся бетону. Я медленно продвигалась вдоль стены, пока я не заметила открытые ржавые ворота. Мой ЛЮМ следил за передвижением роботов. Я затаилась, стараясь не попадать в поле зрения железок, и ждала, пока один из роботов не приблизится ко мне. Его глаза вспыхнули красным, когда он повернулся ко мне. Скользнув в ЗПС, я одарила его голову тремя ударами, атакуя так быстро, как только могла, но лазер оказался быстрее и выжег полосу на моей шее. Последний удар задел что-то жизненно важное и с треском снес голову. Минус один, осталось трое. Я осторожно заглянула в ворота. Остальные робопони шли гораздо ближе друг к другу. Сглотнув, я потерла свежий ожог на шее и убедилась, что голова все еще на своем месте. Я вытащила последнюю гранату и нервно сглотнула. Я видела три метки на ЛЮМе, и вскоре услышала их тяжелую поступь. Вытащив предохранительную чеку, я швырнула гранату к дальней стене. Послышался приглушенный бух, и две враждебные метки исчезли. Войдя в ворота и не теряя времени, я быстро вырубила последнего робота. П-21 вылез из-под пожелтевшего кустарника и осмотрел обломки. «Похоже, что они долгое время были снаружи», – прокомментировал он, пнув поржавевшую пластину копытом. «На каждом из роботов виднелись следы от пуль, и они не были спроектированы, чтобы противостоять пони с железной палкой. Недостаток конструкции», – согласилась я, осматривая большое двухэтажное каменное здание на дальнем конце стены. «Похоже, оно было укреплено. Я заметила пару тел у входа, не таких, которым было несколько веков, а довольно свежих. Я приблизилась к ним, сдерживая рвотные позывы, но я моментально подавила это, увидев, что у трупов были крылья. «Пегасы», – прошептала я. «До этого я видела их только в книгах. На них была одета простая легкая броня, которая практически не защищала». Обыскав тела, я забрала несколько инструментов и странную квадратную штуку, похожую на пистолет. У них даже было немного бутылочных крышечек и странных бумажных денег, которых я никогда прежде не видела. Также на телах я нашла несколько картриджей с измельченными магическими кристаллами. «Как думаешь, что это?» – спросила я, направляя квадратную штуку на стену. Телекинезом я случайно нажала маленькую кнопку на рукоятке. Раздался резкий хлопок, и штука выстрелила красным лучом, который оставил след на стене. Пипбак подтвердил мои догадки. Магический лучевой пистолет. Я также проверила наше местонахождение. Метеостанция 4. Лучевой пистолет, или просто мощный фонарик. Похоже, что ему тоже многое довелось пережить, и он начал ржаветь. Сказал П-21, оценивающе осмотрев оружие, и передал его мне. «Ну, ты же хотела пушку. У пушки должна быть отдача, прицел, обоймы и патроны, а это просто какая-то странная», — сказал я, левитировав магическое оружие перед собой. «Как мне вообще целиться из этого?» Я понюхала верхушку пистолета и поморщилась, почуяв запах озона вместо привычного запаха жженого пороха. Он даже не пахнет как пушка. «А разве не существует правила, запрещающего совать ствол себе под нос?» — с улыбкой спросил П-21, не отрываясь от осмотра инструментов. «У этой штуки нет ствола», — парировала я, но меня тронуло его участие. «Ладно, это лучше, чем ничего. Готов зайти внутрь?» — кивнула я на двери. Он взглянул на мертвых пегасов в черной броне. «Я почти уверен, что эти двое погибли, пытаясь выбраться оттуда. Ну, учитывая, что ничего ценного они с собой не вынесли, можно смело предположить, что что-нибудь полезное внутри мы обязательно найдем, так же как и то, от чего они убегали», — добавил он. Увидев мою ухмылку, он тихо застонал. «Постарайся быть осторожней, Бликджик, обязательно. Вернусь через 5 минут», — ответила я и потянула на себя дверь, обхватив дверную ручку своей магией. Дверь тихонько скрипнула, открыв проход, достаточный, чтобы я смогла протиснуться внутрь, а затем захлопнулась за моей спиной, оставив меня в полной темноте, хотя, нет, не в полной. Свет там все же был, несмотря на отсутствие окон. Все вокруг было охвачено странным тусклым сиянием янтарного цвета. Аварийное освещение, а, может, это работа пегасов? Тонкие, хрупкие кости трескались под моими копытами, каждый раз заставляя меня вздрагивать. Я не стала тратить время на поиск возможных источников этого света, поскольку впереди меня начали перемещаться красные метки. Роботизированные пони гремели в моем направлении намного быстрее, чем я ожидала. Ничего не поделаешь, придется использовать странное энергетическое оружие, пока они не превратили этот вестибюль в тир. Я рванула к первому же робопони, который показался из коридора, максимально сокращая дистанцию, прежде чем нырнуть в ЗПС. В отличие от роботов снаружи, эти не были измотаны временем и предыдущими атаками. Я удивилась, когда ЗПС позволила запрограммировать целых 4 выстрела, и хотя они располагались не так кучно, как при использовании обычного пистолета, моей удаче, кажется, было все равно, из какого оружия я стреляю. Первый же выстрел угодил в лучевую пушку на голове робота, и она взорвалась во вспышке искр. Когда я вышла из ускоренного режима, второй робот был уже возле останков первого. Я продолжила перемещаться, не позволяя ему взять меня на прицел и заставляя его оружие полыхать огнем вхолостую. Я же, выстрел за выстрелом, проплавляла дыру в его груди алым лучом своего оружия. Наконец, он тоже затрещал и повалился, извергая едкий дым. Третий робот громыхал в соседней комнате. На маленьком циферблате в задней части пистолета высветилась буква «П». Я попятилась, используя телекинез, чтобы выяснить, как перезаряжается эта чертова штуковина. Наконец, я, должно быть, нажала что-то правильное. Задняя часть квадратного оружия откинулась, и оттуда вылетел дымящийся контейнер. Я левитировала свежий картридж, заполненный сверкающими кристаллами, воткнула его в пистолет, и снова начала нажимать все подряд, пытаясь закрыть оружие и заставить его снова стрелять. Это заняло слишком много времени. Жгучий красный луч, выпущенный роботом, ударил мне в грудь, прожигая мою броню и напоминая, что мне нужно активнее двигать своим крупом. Я вновь начала перемещаться зигзагами. Мои копыта скользили по костям, разбросанным по всему залу, но мне все-таки удалось подобраться ближе, и я скользнула в ЗПС во второй раз. 4 выстрела превратили робота в тлеющую уродливую статую. Морщись, я опрокинула в себя лечебное зелье, чтобы облегчить боль от ожога на груди. Было чертовски неприятно. Я внимательно проследила за оставшимися красными метками, но они перемещались довольно медленно и предсказуемо. Я решила, что атаковать они не собираются. В коридоре было еще несколько тел пегасов. Я нашла еще один энергетический пистолет и несколько картриджей к нему. Затем аккуратно прошла через руины первого этажа, все время держа магическую лучевую пушку перед собой, и нашла сейф, 2 ящика с боеприпасами и закрытую аптечку, которые запомнила для П-21. Еще я заглянула в кафе и нашла несколько вкусных сырных бигмаков и рабочий торговый автомат. Присев на стол, я перекусила и собрала с собой то, что осталось. Скоро у нас бы закончились вафли и мы бы голодали. Почему тут так много костей? Мы видели уже много останков, но мне было трудно представить, что это когда-то были пони. Не считая Хосса, бабули Смит и Скудл, останков было так много, что я просто не могла относиться к ним так, как должна была бы. Но даже я ощущала что-то конкретно в этом здании. Тут были кости примерно 100 пони, и многие из них были довольно маленькими. Когда я дошла до лестницы в конце коридора, до моих ушей донесся скрип входной двери. П-21 вошел внутрь. Без сомнения, он тут же принялся за роботов в коридоре. Стараясь быть незаметной, я поднялась наверх и свернула за угол. Робопони мгновенно развернулся и открыл огонь из лучевой пушки на голове. Я отпрыгнула в сторону и, зажав курок, поливала его огнем до тех пор, пока он не взорвался. Рядом лежал еще один мертвый пегас. Я прикарманила его картриджи для пистолета, сам пистолет, который был скорее металлоломом, и странную яблочную гранату с синей полоской посередине. Последние две красные отметки были рядом, и, когда они передвинулись, я увидела маленькую желтую отметку почти прямо между ними. Это что еще такое? Я осторожно двинулась вдоль коридора, левитируя перед собой лазерный пистолет. Не было слышно ничего, кроме странного жужжащего звука, словно где-то неподалеку работал вентилятор. Достигнув двери в конце, я взяла пистолет в зубы и аккуратно повернула дверную ручку своей магией, морщась от издаваемого ею скрипа. И тут же с дальнего конца комнаты раздался звук заряжаемого оружия робота. Я не знала, где именно в комнате находился невраждебный для меня объект. И будь я проклята, если, метнув гранату, я убью еще одного невиновного. К черту, пробормотала я и, присев, пинком раскрыла дверь. В тот же миг пучки малиновых лучей замелькали туда-сюда по коридору, и я немедля бросилась к следующему дверному проему с максимальной скоростью, на которую была сейчас способна. Два робота стояли плечом к плечу, поливая пространство перед собой смертоносными лучами. Я открыла ответный огонь, но мои попадания не нанесли им серьезного урона. К тому времени, когда я достигла следующей открытой двери, моя грудь и передние ноги были покрыты серьезными ожогами. Шипя от боли, я приняла еще одно лечебное зелье и затаилась, сидя в небольшом чулане. С щелканьем и лязгом робопони приблизились к двери. К счастью, она была слишком узкой, чтобы впустить сразу обоих. Когда первый из них показался в поле зрения, я выстрелила практически в упор. ЗПС помог четырьмя выстрелами обезглавить механизм. Когда он повалился, в поле зрения тут же возник следующий. Закричав, я заметалась в узком пространстве чулана, продолжая магией давить на курок пистолета. Это не сильно помогло мне, когда поток лучей обрушился на меня, сжигая мои ноги и плечи. Красные энергетические разряды прожгли металлическую обшивку часового робронка, и его силуэт окутало странное белое сияние. Затем он обрушился грудой пепла и расплавленного металла. Со вздохом облегчения я рухнула на колени, с признательностью посмотрев на свой энергетический пистолет. Это что-то новенькое. Я спрятала пистолет в кобуру и поскакала обратно в комнату, которую охраняли роботы. Там я обнаружила еще несколько кучек пепла, предположительно, принадлежавших либо еще одним пегасам, либо роботам. В комнате располагалось с полдюжины небольших камер, достаточно вместительных, чтобы содержать там часовых, поэтому я засомневалась, что те двое были последними. Одну из стен комнаты занимал огромный видавший виды терминал, а в углу примостился стеллаж, на котором я обнаружила автоматический пистолет и две коробки патронов к нему. Я не смогла сдержать улыбки, поднимая более привычное оружие и передергивая затвор. Прекрасное состояние.